Глава 5. Талер. Я не сплю уже минут 20. Лежу, рассматриваю девушку, уткнувшуюся мне в грудь где-то в районе солнечного сплетения. Мне не очень удобно. Рука, на которой она лежит, затекла. Но будить Нику не хочу. Скажи кто-нибудь еще вчера, что я, усну в такой конструкции, послал бы нахуй. А сегодня даже в кайф так лежать. Ее бедро упирается в мой стояк. Достаточно отвести ее ногу в сторону и найти головкой члена вход. Он сам его найдет. Моему члену тоже понравилась Ника. От осознания того, что я могу трахнуть ее в любой момент, в мозгах реально коротит. Но по-прежнему не хочется будить девочку. Мне нравится слушать, как она тихо сопит почти в живот. Нравится на нее смотреть. Но нутро подсказывает, что слишком все гладко и правильно, чтобы расслабиться и поверить. То, что у меня крышу унесло, я и так знаю. Но не до такой степени, чтобы забить на здравый смысл. Она приехала на склад в багажнике моего Майбаха. Меня увидела в клубе. Услышала, как Герыч спросил про машину. И когда убегала, кинулась к моему автомобилю. Ладно, тут придраться не к чему. Вспоминаю, как увидел ее вчера в ночном клубе. Признаюсь, Ника меня впечатлила. Я даже залип на некоторое время. И даже мысль мелькнула поучаствовать в аукционе. Но я туда ехала не шлюх покупать, а помелькать. Теперь, если кто спросит, где были Талер и его люди, любой подтвердит, что Талер был в летучем голландце. И пусть Нарик докажет, что это я забрал товар. Я даже не поинтересовался, что еще входит в лот номер 1. А зря. Туда вошла девственность Вероники, которую Саркис выставил на торги. Моей Вероники. Медленно закипаю. С Саркисом надо разобраться. Просто выпустить ему кишки неинтересно. Да и не он один там в доле. От мысли, что у Ники могло не получиться сбежать, или она спряталась бы в другую машину, снова коротит. Если только это не подстава, не постановка от начала и до конца. Потому что с точки зрения подставы, выбор Ники выглядит куда логичнее. Она знает меня, знает, на какой машине я езжу. Дальше оставалось найти Майбах и спрятаться в багажник. Парковка закрытая. Я багажник обычно не проверяю. И этот раз не стал исключением. Смотрю на девушку под собой. «А не врешь ли ты мне, сладкая?» Она красивая такая, что дух захватывает. Не то чтобы у меня таких не было, всякие были. Даже черные пару раз. И китаянка была. Маленькая. Мой член у нее разве что из горла не выглядывал. Но это слишком совершенное, чтобы я как лох думал, что все хранилось нетронутым лично для меня. Почему эту девочку до сих пор никто не распечатал? Она что, в монастыре росла? Не верится, что до меня никто не пробовал ее на вкус. Такой охренительный, сладкий вкус. Провожу тыльной стороной ладони по лицу, от виска по линии скул до подбородка, ниже по шее, к груди. Не удерживаюсь, наклоняюсь и вдыхаю запах шелковых волос. Ну реально же охуенная девочка. Неудивительно, что голландцы все как взбесились. Когда я уходил, торг перевалил за 20-ку. Снова наклоняюсь и осторожно, чтобы не разбудить, касаюсь волос. Повторяю очертания лица. От одной мысли, что все это может принадлежать кому-то другому, начинаю потряхивать. Но я не могу держать ее возле себя долго. Так что когда-то она по-любому будет с другим мужиком. И это бесит. А еще бесит постоянно звенящий внутри сигнал опасности. Ладно. Я вывез ее из клуба, но потом я трахнул ее, причем не церемонился, как шлюху, потому что принял за шлюху. а она спокойно спит, обхватила мой торс и жмется всем телом. Тут мой мозг отказывается что-либо понимать. «Сына», — сказала Радит, — «заебись. Кстати, надо заехать в аптеку за таблетками для экстренной контрацепции. Пусть пьет, а то и правда залетит, аборт хуже». Девочка как кукла. Выйдет замуж, пусть мужу сына рожает. Или не сына, когда я ее от себя отпущу. Становится совсем херово. Я же убью ее мужа. Да он и прикоснуться к ней не посмеет. Пиздец меня кроет, да? И вдруг Ника начинает хныкать и цепляться за меня. «Тим, Тим!» Я понимаю, что ей снится сон. Начинаю гладить волосы, плечи, а она еще сильнее жмется. «Не отдавай меня им, пожалуйста, Тим!» Она дрожит, а у меня все замирает. Наклоняюсь, цепляю макушку подбородком и с разгона ныряю в волосы. Черный шелк, пахнущий ванилью. «Какая девочка!» «И моя!» Разжимаю пальчики и неожиданно для себя прижимаю к губам. «Не отдам!» «Ты моя, Вероника!» «А за свое я зубами рву!» Холодный душ, и я наконец-то окончательно просыпаюсь. Сам не понял, как снова уснул возле Ники. Хорошо, что будильник на телефоне выставлен на всю неделю. Еле заставил себя встать. Если честно, отползал как боец заминированной позиции. Зато получилось ее не разбудить. Стояк мой сказал мне все, что обо мне думает. Но ледяная вода заставляет его заткнуться. Струи обжигают кожу, а мне все утро не дают покоя мысли о Доминике. Борисовна молчит, как партизан, а я холодею, когда думаю, что с ней может быть то же самое, что с Никой. Очередной Саркис может ее продать на аукционе как вещь, а я об этом и знать не буду. Потом представляю, что какой-то хер пихает в нее свой член и матерюсь сквозь зубы. Похоже, Инна права. Я в самом деле отталкиваю ее и не отпускаю одновременно. Но я очень наглядно представляю себе Доминику на складе в руках упыря. Выключаю воду, срываю полотенце и иду в гардеробную. Телефон забираю по дороге. «Тимур, что случилось?» Голос Борисовны звучит взволнованно и тревожно. «Я хочу знать, где она, Татьяна Борисовна!» Изо всех сил стараюсь быть вежливым. «Тим!» – вздыхает устало. «Когда ты оставишь девочку в покое? У нее все хорошо. Она готовится поступать. На прошлой неделе привозила детям фрукты и конфеты. Она продала квартиру?» «Да, потому что та напоминала ей о родителях. Мы же курируем своих выпускников, Тим. Доминика не останется без надзора». «Она не взяла новую карту?» «Нет, но передавала тебе, что очень благодарна и что деньги у нее есть. Так что даже не проси, Тимур. Ни номера, ни адреса я тебе не дам». Упираюсь рукой в стену и беззвучно матерюсь. «Ладно, главное, с ней все в порядке». Прощаюсь с Борисовной и начинаю делать себя крутым бизнесменом. Я знаю, что обо мне говорят за моей спиной, что Тим Таллер трусы не наденет меньше, чем за косарь зелени, что Таллер повернут на роскоши, про комплексы детдомовского прошлого и прочую хуету. Пускай. Просто это мое. Крутые парни типа Вернера Балдессарини и Эрмингильдо Дзенья создают свою одежду специально для меня. Я не вижу смысла отказывать им в удовольствии меня одевать. Хотя сегодня, пожалуй, остановлюсь на черном брионе. Надеваю рубашку и не спеша застегиваю каждую пуговицу. На манжеты, запонки, сюда пойдет серебро с черным. Золото лучше под коричневую клетку. Я кожей чувствую дорогие вещи и на все 100 согласен со стариком Верндером. Дорогой костюм отличается от дешевого тем, что даже мнется благородно. Я никогда не носил дешевых костюмов. Как обходился? Легко. Пока у меня не было денег, я их просто не покупал. Смотрю на себя в зеркало. Костюм сидит безукоризненно. Рубашку можно будет сменить в обед на свежую. В офисе есть запас. Они ошибаются. Это не комплексы прошлого. Это и есть мое прошлое. То, которое могло у меня быть, если бы мой отец все не проебал. Теперь, когда я узнал, кем были мои родители, я просто возвращаю свое. И мне похуй, что обо мне говорят. Выхожу из гардеробной и вижу, что Ника уже проснулась. Сидит на кровати, хлопает ресницами. «Тимур, ты уходишь?» Как у нее так возбуждающе получается? Останавливаюсь. Удивленно заспанное лицо, приоткрытый рот. Залипая на груди, с которой сползла простынь. В моей постели охренительная девочка, а я собрался в офис. Мой член был прав, я идиот. Подхожу, беру за подбородок, глаза распахнуты, губы тянет в улыбке. Минжуюсь, знаю, если зацеплюсь, это надолго. А еще жаль измять костюм. Пусть даже он и замнется пиздец как благородно. Что ж ты так смотришь, сладкая? Походу, я уже никуда не иду. Расстегиваю ширинку, и головка оказывается прямо возле ее рта. Давай, хорошая моя. Наклоняюсь и шепчу в макушку. Справишься? Она смотрит с испугом, сглатывает, потом поднимает глаза и нерешительно кивает. А я задерживаю ее лицо в ладони. «Детка, скажи сразу, здесь я тоже первый?» Снова кивает и приоткрывает рот, а я чуть ли не кончаю только от одного признания. «Шире! Обхвати его рукой, не бойся!» «Мороженое любишь?» «Представь, что это мороженое. Его надо облизывать и сосать». Ника старательно вбирает головку в рот, и я шеплю сквозь зубы. Ее язычок скользит по стволу, обводит головку по контуру и цепляет уздечку. И хоть это самый неумелый минет в моей жизни, меня все равно прет. Ей мешают волосы. Я собираю их руками в хвост, придерживая на затылке. Хочется быстрее кончить, и я буквально стону. «Глубже, Ника, впусти меня!» Толкаюсь ей в рот, и она отшатывается, прикусывая головку. «Нет, так не пойдет!» Беру за затылок и слегка надавливаю, насаживая на член. «Да, тут все совсем зелено!» «Спрячь зубки, Вероника, я быстро!» 2-3 толчка, выдергиваю член и кончаю ей на грудь. Она судорожно всхлипывает, переводя дыхание. Смотрит ошеломленно то на меня, то на член. Он еще стоит. Сперма стекает по уздечке. Подношу к ее губам. «Оближи». Высовывает розовый язычок и осторожно слизывает остатки семени. Когда начинает облизывать уголки губ, я не выдерживаю и накрываю ее рот своим. Поцеловать женщину после минета – это самый лютый трэш, который только можно представить. Но мне глубоко похер, что там только что был мой член. Я впервые в жизни пробую собственный вкус, и это даже возбуждает. «Ничего ты не умеешь!» Снова целую и говорю в послушно раскрытые навстречу губы, а сам прячу член обратно, пока он не решил, что надо повторить. «Тебе не понравилось?» – шепчет Ника расстроенно и гладит мой пах. «Тим, я научусь, вот увидишь!» «Я сам тебя научу!» – отвечаю и застегиваю ширинку. И мне все понравилось, Вероника. Я говорю правду. Предложи, кто сейчас обменять ее на грудастую тёлку с пылесосом вместо горла, сразу пойдет нахуй. Просто потому, что здесь все мое.